когда бы они приносили максимальную пользу общему делу, и где в наименьшей мере сказывались бы их слабости, составляло одну из замечательных черт Ленина как руководителя. В письмах, записках, заметках Ленина мы находим многочисленные четкие и лапидарные характеристики деловых качеств многих деятелей партии и государства того времени. В нашей литературе и искусстве по-разному рисуют облик Ленина как руководителя, в частности, его отношение к людям, к друзьям и недругам, к соратникам по борьбе и политическим противникам. Спор о жестком или мягком образе Ленина представляется беспредметным. Ленин был прирожденный политический деятель, и этим сказано все. Он действовал так, как этого требовала ситуация, с максимальным эффектом для интересов дела революции, которому посвятил свою жизнь. В числе других я прилагал усилия, чтобы разобраться в характере политической и социально-экономической системы, сложившейся в нашей стране в результате революции, сталинизма, хрущевских реформ и брежневской реставрации. Первым шагом на этом пути было разрушение стереотипа коммунистического строительства, который перекочевал в программу партии из сталинских работ. Хрущев твердил даже о развернутом коммунистическом строительстве. За этим стереотипом скрывалась политика дальнейшего тотального огосударствления экономики, включая колхозы, свертывание рынка, сохранение тоталитарной системы власти. Вторая задача была показать, что мы живем не в развитом, как страны Запада, а в отсталом обществе, отсталом в индустриальном, культурном отношении, и особенно по уровню и качеству жизни. И третья задача – вернуться к идее социалистического строительства и созданию развитых структур и в экономике, и в политической сфере. Весь смысл выдвижения понятия строительства развитого социализма и заключался в возвращении на почву реальности, в признании нашего резкого отставания от развитых стран Запада в технологии, уровне и образе жизни. К сожалению, понятие «развитой социализм» в речах Брежнева было использовано в пропагандистских целях. Дело изображалось так, что он уже построен, и снова утверждалась необходимость перехода к коммунизму. Так любая плодотворная мысль от соприкосновения с политической пошлостью превращается в свою противоположность. Обстановка в стране тем временем становилась все хуже. Начались гонения на Солженицына. Цензурный контроль все более ужесточался. Последние остатки хрущевской оттепели доживали свою жизнь. Театры стонали от усилившегося идеологического контроля. Газеты с их подручными, меткое выражение Хрущева, провели и серели на глазах. Как раз в это время я сблизился и сдружился с членом редколлегии газеты «Правда» по отделу агитации и пропаганды Леном Вячеславовичем Карпинским. Сын известного революционера, вступившего в партию едва ли не вместе с Лениным, сотрудничавшего с ним на протяжении многих лет, он и назван был Леном в память о Ленине. Карпинский вышел из комсомольской среды, и вершина его биографии – это должность секретаря ЦК ВЛКСМ по агитации и пропаганде в начале 60-х годов. Его отличал яркий, живой и своеобразный ум, способность одновременно схватывать самые сложные теоретические проблемы и преподносить их, по крайней мере, во время устных выступлений, в необыкновенно привлекательной форме. Становление его политических взглядов происходило, однако, совсем не так, как у меня. Его отец во времена Сталина затаился и занимал в сущности конформистские позиции. Это отразилось поначалу и на взглядах сына.